Руан Ротер. Терри, все же подбил нас на дело. Операция по вызволению невесты из-за стенков башни надсмотрщиков прошла успешно. Однако я был расстроен. Обычная простолюдка. Ничего особенного. Еще и штраф платить придется. Каштановые волосы, умный взгляд, худенькая. Я бы даже сказал, стройная девушка в земной одежде хлопала карими глазами, рассматривая своих спасителей. Ее глаза метались от Терри к Леону, вскользь мазнули по мне. Что ж, искры не случилось. «И это? Ради нее ты заставил нас пойти на преступление, братец?» Прошипел сквозь зубы, глядя, как Терри вырубает девчонку. «Глаза разуй, Руан. Здесь даже не пахнет простолюдкой. А вот чем-то неуловимо вкусным, да, вполне. Земляночка, наша земляночка». Вырвалась из уст Леона, а я слишком устал с ними спорить. «Пахнет? Да, в воздухе витал приятный сладковатый запах, но я бы не стал ставить на то, что он исходит от приволоченной Терри девушкой». Все началось довольно давно, когда Альбина попала на Парлас и быстро очаровала местных жителей своими сладостями, попутно сорвав куш в лице мужей синхов. Хотя, скажу честно, они те еще твари, темные боги, повелевающие мглой. Синхи вынуждены пить кровь простолюдов, чтобы не потерять контроль над силой. Но вот жидкость из вен невесты полубогини – совсем другое дело. Альбина не возражала и любила их одинаково сильно. Несмотря на все их недостатки, хотел бы, чтобы меня тоже так самозабвенно любили. Все. Я впервые встретил Виолу в кафе-кондитерской Бонвари, когда получил заказ от богини сладости на вывеску и разнос. Интересный заказ. Я любил творчество и работу с материалами, поэтому отнесся даже к такой простой вещи, как поднос для пирогов, со всей серьезностью. Прикрутил к ней магический подогрев. Слушал, как дерево отзывается теплом, согреваясь под пальцами. На вывеску потратил меньше времени, однако большую работу провел в подборе красок, их сочетаний, для привлечения покупателей. В итоге пироги долго оставались горячими и свежими, и Виолка могла продавать их с пылу с жару даже через пару часов после приготовления. Мне понравилось работать с Альбиной. Довольно милая и забавная землянка отчасти повлияла на мое мнение о женщинах. Пожалуй, пока я не взглянул в ее голубые ясные глаза, я и не понимал, что братья в них находят. На крутящуюся вокруг малышку с хвостиками не обращал особого внимания. Десятилетняя девочка, внучка богини чистоты, оказалась неимоверно активной помощницей. Альбина выделила ей комнатку, когда повысила ранг. Целое сказочное сладкое королевство для детишек. И Виола умело общалась с гостями, в конце концов она и сама недалеко от них ушла. Кормить малышей вкусняшками и развлекать их ей очень нравилось. А через пару лет показался и ее дар. Богиня эмоций, крайне редкий и опасный. Она легко успокоила малыша после открытия кофейни. Он так сильно плакал над упавшим на пол пирожным, но одного прикосновения хватило, чтобы слезы высохли. И мальчик счастливо рассмеялся, а на счетчик Виолы упало 10 единиц веры. Дар, использованный во благо, принес богине первую отдачу. Надсмотрщики зарегистрировали новую богиню, появились в своих пугающих балахонах, размахивая мглой направо и налево. Материализовали таблички, сделали соответствующие пометки и запретили Виоле пользоваться даром без особой необходимости. Прочили ей большое будущее после совершеннолетия. Но годы сменялись, и мне пришлось заметить ее долгие задумчивые взгляды в мою сторону и вздохи, когда она думала, что я на нее не смотрю. И, олеющие от стыда щеки, стоило резко повернуться и застать ее на горяченьком. Богиня росла и расцветала. Хвостики стали двумя длинными белыми косами. Губки-бантики превратились в чудесные лепестки, а фигура приобретала женственные очертания. Не знаю, как именно, однако в один момент понял, влюбился. Рассказал братьям. Те только покрутили пальцами у висков и стали обсуждать вероятность нахождения нашей невесты в другом мире. Ладно, пусть как хотят, а я буду ждать Виолу. Еще 6 лет до совершеннолетия. Не такой большой срок по божественным меркам. «Ну и ладно», – подумал я, заходя в мастерскую. Полный противоречивых чувств, схватился за давно стоящий в углу сруб розового дерева. Мне так хотелось сделать что-нибудь особенное для своей любимой. Ближе к темноте, вспотев и использовав массу магии, я стоял напротив стола с ножом по резьбе в руке и удовлетворенно смотрел на выточенный из древесины букет. Тонкие ветви переплетались, показывая спрятанные в глубине композиции бутоны красивых и нежных цветов. Тончайшая работа, пожалуй, самая изысканная из того, что я мог создать. Самое время подарить его Виоле.